«За мной, большой жук!» Фирхилен, которая держала в руке волшебную палочку, явно не нравился этот странный парень, закутанный в плащ. Ее тон при разговоре был исключительно резким. Хилен взмахнула крыльями и улетела. «Когда-нибудь я тебя сожру», — проклял Биллис перед тем, как пойти за ней. Мужчина и женщина уже ждали на астрологической платформе. Адепт мужского пола был странным существом из пламени. Судя по его силуэту и ментальному потоку, это был мастер, огненный адепт второго класса Грим. У женщины была стройная фигура. Она была одета в пурпурную звездную мантию. Эфирное сияние звезд надевало на ее плечи еще одно неосязаемое, таинственное и красивое пальто. Ее яркие голубые глаза, в сочетании с их наклонными уголками, придавали ей таинственный и соблазнительный вид. Биллис на мгновение застыл. Его мастер только что отправил его через телепортационный массив. Как он столкнулся здесь с другим гримом? По ауре он мог сказать, что он не обладал тем ужасающим духовным давлением, которым обладали адепты второго класса. «Сюда, Биллис!» Человек из пламени заметил мягкий знак сомнения Биллиса. «Это не мое настоящее тело, это только духовная проекция. Вопрос, который мы должны сегодня решить, слишком важен. Мое истинное тело не может покинуть огненный трон, поэтому у меня не было выбора, кроме как использовать свою духовную проекцию, чтобы поговорить с тобой, почувствовав контрактные силы, исходящие из глубин души существа». Биллис послушно подошел и стал ждать приказаний. «Я настоящий уже все объяснил. У меня здесь есть еще кое-что. Держи». Существо из пламени раскрыло руку. На его алой, огненной ладони покоились два странных предмета. Черный шар размером с голубиное яйцо, металлический шар размером с кулак, излучающий интенсивный пространственный поток. Черный шар – это сфера обмана. Держи его с собой, как только достигнешь другой стороны. Она скроет твою личность как захватчика. Металлический шар представляет собой упрощенный массив телепортации. Он может телепортировать только двух человек одновременно и займет около 5 дней для полного заряда энергии. Пространственная энергия внутри него была опустошена, чтобы избежать влияния пространственного потока на точность телепортации на другую плоскость. Это означает, что тебе придется выживать в одиночку в течение 5 дней, как только ты достигнешь другой стороны. Придется найти безопасное место, чтобы активировать металлический шар, как только он зарядится энергией. Тогда ты сможешь получить от нас подкрепление. Биллис почтительно выслушал Грима, не смея пропустить важную информацию. Несмотря на то, что он впервые столкнулся с плоскостным вторжением, он очень хорошо знал потенциальные опасности в другом мире. Биллис убрал эти два объекта в пространственное кольцо, затем проглотил его. «Встань в черный круг». Прекрасная ведьма, суетившаяся в зале, холодно заговорила с Биллисом. Биллис встал в круг, как ему велели. Затем ведьма начала исполнять необычный танец вокруг массива, повторяя странные слова. Под руководством Алисы в массив хлынула магическая энергия. Платформу окутал блестящий свет. Свет продолжался около 7 минут. Когда свет начал тускнеть, силуэт Биллиса полностью исчез. Остались только Грим и Алиса. «Как думаешь, удастся ли нам на этот раз?» Грим тихо вздохнул. «Есть только 23% шансов на то, что эта телепортация с моим пространственным камнем в качестве якоря провалится. Если этому парню не повезет, то мы можем попробовать второй раз через месяц», — Алиса говорила беззаботно. Проекция Грима потеряла дар речи. «Попробовать второй раз? Где найти еще один кусок пространственного камня? Что касается судьбы Биллиса, если он провалит телепортацию?» Грим не спросил. Он боялся, что Алиса скажет что-нибудь ужасное. «Итак, Биллис, удачи!» Глава 493. Перед глазами Биллиса раскинулась бесконечная дорога звезд. Он чувствовал себя так, словно превратился в ком грязи, который любой мог раздавить. Непредсказуемые пространственные энергии атаковали его со всех сторон. Сотни и тысячи гравитационных притяжений действовали, рвали на куски тела Биллиса. Оно распадалось на десятки миллионов крошечных черных жуков и едва успевало собраться вместе, не позволяя гравитационным силам утащить его прочь. Если бы не защита телепортационного массива, Биллис, вероятно, был бы разорван искажением в пространстве. Его части были бы втянуты в разные области пространства. Биллис был под таким давлением из-за Алисы, которая проводила телепортацию. Если бы Алиса была 4-го класса, она, естественно, смогла бы справиться с пространственной энергией. Человек, которого телепортировали, смог бы завершить свою межплоскостную телепортацию, взяв на себя только часть пространственной энергии. К сожалению, Алиса была лишь первого класса. Более того, она намеренно ослабила оборонительную мощь телепортационного массива, чтобы предотвратить серьезную пространственную реакцию. У Беллиса, посланного в разведку, не было выбора, кроме как использовать свое бессмертное тело, чтобы свести на нет огромное давление. Его тело растягивало, расплющивало или скручивало в узлы. У него не было средств сопротивления. Беллис мог только терпеть боль. Однако даже у самых долгих путешествий был конец. Наконец, показался небольшой разлом. Сквозь пространственную мембрану, образованную плоскостным барьером, Беллис увидел пейзаж неизвестного континента. Прежде чем Беллис успел подумать, сила звезд, обволакивавших его тело, потащила его к разлому. Зеленые поля и голубое небо. В Карлмике всегда было солнечно. Цветы различных оттенков смешивались с зеленым травянистым полем, представляя очаровательный и красивый. Посреди этой прекрасной картины появился двухметровый пространственный разлом. Траву будто разрезала невидимой бритвой. Растения были стерты в порошок. Среди пыли ползали какие-то странные черные существа. Пространственный разлом длился всего около 3 секунд, прежде чем вернуться в исходное состояние. И даже эти незначительные 3 секунды высвободили такие мощные пространственные порывы и искажения, что Земле был нанесен непоправимый ущерб. Земля раскололась. Пространственные искажения теперь могли атаковать любое существо, случайно попавшие в это место, увлекая его в другое измерение. Обычные существа не могли выдержать изменения в пространстве. В ту же секунду, когда они окажутся втянутыми в эти искажения, их тела распадутся, их жизнь закончится. В 2,5 километрах от точки телепортации Беллис с большим трудом собирал воедино свое сознание. Наконец, спустя 15 минут, Беллис вылез из кустов. Из-за невыразимого давления ему было трудно думать. Он вряд ли мог использовать магию внутри своего тела, если бы не его бессмертное тело из жуков, которое позволяло ему меньше зависеть от кислорода для выживания. Даже глубокий вдох мог был бы проблемой. Подавление плоскостью. Беллис мгновенно понял, что он переживает. Он прибыл на другую плоскость. Это означало, что то, что он сейчас испытывал, должно быть постоянным подавлением сознания. Беллис уже предсказал это, прежде чем отправиться в путь. Он открыл свой отвратительный рот и выплюнул древнее пространственное кольцо. Затем он надел его на свой толстый мизинец. Беллис пропел волшебный пароль и потратил целых 5 секунд, прежде чем, наконец, вытащил сферу обмана и металлический шар из кольца. То же действие отняло бы у него секунду в мире адептов. Тем не менее, здесь это заняло 5 секунд его времени. Более того, в тот момент, когда заклинание было завершено, Беллис почувствовал, что магия в его теле значительно уменьшается. Такой незначительный магический акт потреблял очень мало магии. В мире адептов Беллис смог бы оправиться от этого истощения за минуту, поглотив блуждающую энергию элементия в воздухе. Однако здесь он чувствовал только потерю магии и никакого восстановления. Он опустил голову. Его дух уровня адепта все еще позволял ему ощущать окружающие элементы в воздухе. Однако его дух подсчитал, что концентрация частиц элементия здесь составляла лишь 16% от концентрации в мире адептов. В ситуациях с такими тонкими уровнями элементия, пассивное поглощение адепта больше не поддерживало восстановление. Если Беллис хотел восстановить свои магические силы, ему придется погрузиться в глубокую медитацию. Проклятый мир с низкой магией. Беллис выругался и поднял сферу обмана. В тот момент, когда он коснулся шара, он почувствовал, что плоскостное подавление уменьшилось почти наполовину. Даже дышать стало намного комфортнее. Беллис задумался, прежде чем открыть рот и проглотить сферу. В любом случае, эта штука должна контактировать с его телом, чтобы вступить в силу. Это была лучшая мера. Беллис использовал свой коричневый придаток, чтобы поднять и оценить металлический шар. 5 кристаллов, встроенных в него, были тусклыми. Только первый мигал так, будто дышал человек. Он не мог поместить эту штуку в пространственное кольцо. В противном случае он не сможет поглотить пространственную энергию, необходимую для выполнения его функций. Беллис задумался. Затем он с большим трудом разорвал доспехи на животе и засунул металлический шар внутрь. В этот момент земля зашуршала. Оттуда вырвались 5 жалящих скорпионов размером с собаку. «У меня есть вы, а это значит, «У меня есть весь мир». Биллис удовлетворенно посмотрел на свою армию. Он махнул рукой и повел их вглубь леса. Полдня спустя, точка телепортации только успокоилась, когда странный шум нарушил покой. Сюда летела странная черная точка. Это было летающее устройство, настолько грубое и простое, что это пугало. Это был гоблинский вертолет, сделанный из легкой и прочной древесины, с компонентами из механических передач. Корпус вертолета был вылеплен в форме головы гоблина, снаружи окрашен в желтый цвет, а над корпусом вертолета вращался ротор из металлических пластин. Вертолет был не так уж велик, в него мог поместиться только один человек. Однако когда вертолет приземлился на землю, из кабины выскочили два крошечных гоблина. Они носили кожаные доспехи, штаны, сапоги и очки на голове. Старый поток зажег трубку, ступив на грязь. Он обошел точку телепортации и сердито проклял. «Черт возьми, мое веко дергалось со вчерашнего дня. Я знал, что сегодня случится что-то плохое. Черт, черт, черт, черт. Маслдин, возвращайся в деревню и сообщи всем, что поблизости может быть межпространственный монстр. Пусть все будут начеку», — это говорил пожилой гоблин. Судя по его внешности, старому поток было уже лет 40. Этот возраст был примерно равен 80-летнему человеку. С другой стороны, Маслдин, который сопровождал его, был молодым гоблином 7-8 лет. Его лицо было полно ребячества, без тени страха. «Старый поток, откуда ты знаешь, что это чудовище?» Маслдин несколько раз обошел потока, но ничего необычного не нашел. Поля в радиусе четверти километра вокруг точки телепортации были в хаосе. Обломки разлетелись на несколько километров. Любые доказательства были разорваны на куски сильными пространственными штормами. Старый поток ударил Маслдина по лбу большой трубкой. «Какие еще доказательства нам нужны? Разве не видишь? Кто-то снаружи разрушил барьер. Естественные пространственные дыры здесь не появятся. Если так, то это должен быть захватчик». Чем больше он говорил, тем больше злился. Он снова взмахнул трубкой, чтобы нанести удар, но Маслдин отбежал. «Может быть, это чудовище уже уничтожено пространственными ветрами. Разве ты не говорил, что очень немногие существа могут выжить в таком ветре?» Старый поток на мгновение задумался. Он приложил руку ко лбу и посмотрел на лес. Было бы лучше, если бы он погиб в пространственном шторме. А вдруг он выжил? Тогда то, что будет дальше, может обернуться для нас катастрофой. Любой, кто сможет войти в наш мир через пространство, очень сильный враг. Они вернулись к вертолету и улетели обратно. Глава 494. Биллис еще блуждал в глубине леса. Существование плоскостного подавления сильно ослабило его фундаментальные способности. Оно также вызвало различные побочные эффекты от телепортации, которые сохраняются до сих пор. Если раньше Биллис не понимал, почему его мастер решил послать псевдоадепта, как он, в качестве разведчика, вместо боевого адепта, как Мэри или Сабрина, теперь он осознал. Ужас межплоскостной телепортации был настолько велик, что он дрожал от воспоминаний. Небольшая оплошность, и он бы умер, даже под руководством и защитой магического массива. Более того, когда эта проклятая Алиса безответственно разорвала барьер плоскости гоблинов и бросила его так, на нем не было и тени магической защиты. Если бы не бессмертное тело Биллиса, позволившее ему частично отвергнуть коррозию пространственной силы происхождения его души и ядра, он был бы разорван на куски в этом свирепом водовороте. Несмотря на это, его бессмертное тело в последний момент все же развалилось. Он приложил немало усилий, чтобы собрать оставшиеся части своего тела. Только теперь он полностью понял мысли своего господина. Его выбрали из-за его бессмертного тела. Если бы это была леди Мэри, все было бы совсем по-другому. Несмотря на то, что ее боевая доблесть в несколько раз превосходила его, ее способность адаптироваться и выживать в таких катастрофически суровых условиях не соответствовала ему. Биллис позлорадствовали над этим фактом, прежде чем отвлечься на урчание живота. Его тело было сильно повреждено, энергетические запасы отсутствовали. Пришло время искать еду. Биллис охотился в тропическом, похожем на амазонку, лесу с помощью своих 15 жалящих скорпионов. Кролики, мыши, волки, тигры или ягуары, находящиеся в пределах досягаемости Биллиса, попадали к скорпионам. 15 жалящих скорпионов были похожи на 15 скрытных демонов под землей. Каждый раз, когда они находили цель, они тихо пробирались к месту под ней, прежде чем использовать внезапный шип, чтобы уничтожить врага одним ударом. Если застать врасплох не удавалось, то жалящие скорпионы вылезали из-под земли и кусали врага за горло, заставляя его истекать кровью до смерти. Если скорпионы не хотели, чтобы добыча привлекла новых врагов, они впрыскивали в жертву земной элементий, полностью парализуя ее. Естественно, Беллис не обладал способностью Грима быстро анализировать и расшифровывать законы. Вот почему его решение от подавления было поесть. У него хватит сил сопротивляться подавлению, только когда голод будет утолен. К тому времени, когда он съест достаточное количество форм жизни, он сможет получить адекватные генные особенности от форм жизни, чтобы изменить свои внешние признаки. Это была способность маскировки, которой обладало большинство хищников. Беллис пробирался сквозь зеленое море деревьев. Он был похож на бога смерти, превращая любое место, которое он проходил, в землю смерти и разложения. Никто из живых существ, обнаруженных духом Беллиса, не мог избежать скорпионов. Позади него некогда оживленный лес превратился в место, лишенное всякой жизни. Беллис чувствовал ослабление давления. Без поддержки десятков тысяч форм жизни носителей, на которых могло опереться плоскостное сознание, давление уменьшалось. Магических знаний Беллиса было недостаточно, чтобы он мог видеть плоскостное сознание и его природу. Тем не менее, его базовые инстинкты позволили ему почувствовать, что подавление ослабело, когда он убивал. Имея это в виду, аморальный Беллис немедленно начал бойню. Как только он приказал своим скорпионам окружить трех волков, его привлек громкий шум с горизонта. Беллис настроил свои сложные глаза и, наконец, сумел запечатлеть странный объект. Это было летающее устройство с двумя слабыми потоками души. Беллис отказался от своего прямого командования жалящими скорпионами и позволил им сражаться с волками самостоятельно. Он внимательно изучал прибывший объект. Его мастер Грим даровал ему множество знаний и предостережений относительно войн. Среди них первое, что он должен был сделать, это скрыть свое существование. Второе, быстро выяснить расовый состав плоскости и найти способ ассимилироваться в местный вид. Третье, вступить в контакт с расой, занимающей доминирующее положение в плоскости, и обнаружить их слабые и сильные стороны, чтобы использовать это в дальнейшем. Беллис имел лишь смутное представление об этой плоскости. Эта небольшая плоскость принадлежала гоблинам. Гоблины, эти жадные, слабые и глупые существа могли доминировать. Беллис почти не поверил своим ушам, когда впервые услышал об этом. Однако когда он подумал о хитром парне, который всегда сопровождал его хозяина, Беллису ничего не оставалось, как признать, что у зеленых гоблинов есть свой разум. По крайней мере, в глазах его мастера, этот зеленый гоблин Снарлакс был немного выше его статуса. Адепт Жук, внушающий ужас, как он, имел меньший статус, чем зеленый гоблин, который был естественным эквивалентом слов «слабый» и «глупый». Беллис не мог лгать самому себе, хотя ему очень не хотелось признавать это. Беллис кое-что понял, когда увидел это странное летающее устройство. Если бы эта плоскость была заполнена теми голыми и слабыми гоблинами, которые сражались с деревянными луками и короткими копьями, он один смог бы сокрушить их всех. Тем не менее, теперь два глупых гоблина, которые были настолько слабы, что проиграли бы начинающему ученику, летели по небу с помощью странной алхимической конструкции. Это было более чем достаточным доказательством того, что эти гоблины полностью отличались от тех, что были в голове Беллиса. Если бы он был достаточно глуп, чтобы напасть на них, то трагический сценарий великого адепта Жука, преследуемого кучкой слабых гоблинов, мог бы осуществиться. Устройство, на котором летели два гоблина, было удивительно быстрым. По наблюдениям Беллиса, его скорость составляла от 15 до 20 метров в секунду. Это равнялось скорости адептов, летающих при помощи заклинаний. С одной стороны были обычные гоблины, которые не чувствовали сверхъестественных аур. С другой стороны были адепты, которые овладели мощными способностями. Если слабые гоблины могли показать силы уровня адепта с помощью каких-то средств, то вторжение осложняется. Пока Беллис молча созерцал, кровавая бойня закончилась. Три скорпиона убили трех волков-подростков, отделавшись лишь легкими ранениями. Как и ожидалось, плоскость гоблинов была низкомагической. Даже после того, как Беллис прочесал весь лес, количество магических существ, которых он смог найти, было невелико. Обычные звери не могли нанести скорпионам видимых физических повреждений. Тем не менее, эти три волка считались частью тех, кто видел магических существ. Они обладали способностью манипулировать элементом ветра. Это были ветряные клинки, которые они выпустили в финальной схватке, что нанесло очевидный ущерб скорпионам. Шторм из ветряных клинков сильно порезал скорпионов по спине. Некоторые из клинков даже прорезали раковину до крови. Однако, когда раненые скорпионы пировали, их раны заживали со скоростью, видимой невооруженным глазом. Свистнув, Биллис повел их в направлении, куда исчезло таинственное летающее устройство. Он чувствовал, что нужно изучить противника, прежде чем он столкнется с ними напрямую. И как адепт Жук, единственным способом, которым он мог понять противника, была еда. Город Бета был городом гоблинов, который соседствовал с обширным лесом. Иногда можно было увидеть существ других рас. Тем не менее, большинство из них подчинялись приказам гоблинов. Здания были невысокими. Это явно было связано с ростом самих гоблинов. В строительстве использовалось много крупных металлических деталей, в результате чего город блестел издалека. Снаружи были круглые грибные домики, завернутые в слой металла. У них были толстые, тяжелые металлические двери, дискообразные крыши и окна. Над городом витал белый пар. Когда Биллис смотрел на город с опушки леса, он видел столицу из железа и стали, наполненную силой. Глава 495. Это был сельский город, управляемый гоблинами. Биллис спрятался на окраине, делая тщательный и всесторонний анализ вещей, которые бросались в глаза. Город окружала земляная стена высотой в 3 метра, по углам которой были построены небольшие сторожевые башни. В этих башнях находились воины-гоблины, держащие в руках цилиндры и высматривающие любое движение вокруг города. Здесь было довольно много рас. Большинство были намного выше гоблинов. Однако все имели общую черту. Это металлические ошейники. Если они не слушались охрану, гоблинам нужно было лишь нажать кнопку в их руках. Эти крупные особи сразу же падали в саван электричества, прежде чем подвергались избиениям и побоям. Биллис был потрясен. Это все те же слабые гоблины его предыдущего представления, с каких это пор зеленые гоблины жестокие и свирепые. Эти ошейники с электрическим током были причиной того, что они доминировали над другими. Тогда что же они использовали, чтобы победить своих врагов и надеть на них ошейник? У Биллиса было много вопросов. Однако следующая сцена быстро ответила на эти вопросы. Из леса донесся грохот и пронзительный шум. Земля слегка задрожала, будто шло какое-то гигантское существо. Биллис повел свою армию жуков туда. Это был небольшой лагерь. Там всюду были разбросаны толстые бревна. Каждое было достаточно толстым, чтобы два человека могли обнять его. На краю лагеря усердно трудились 5 человекоподобных лесозаготовительных машин высотой 3 метра и весом в 700 килограммов. За пультом управления роботов сидели крошечные гоблины, алхимические големы или магические боевые големы. Их оболочки были сделаны из чистого металла, больших цепей, шестерен, осей и металлических пил. Из спин у них шел горячий пар. Громкий грохот, который Биллис услышал ранее, был звуком этих массивных гигантов, продвигающихся через лес. С другой стороны, тот пронзительный звук был шумом быстро вращающихся бензопил, вырубающих деревья. Одно за другим падали массивные деревья. Затем гоблины манипулировали лесозаготовительными роботами и в считанные мгновения убирали мешающие ветви. Они использовали роботизированные руки, чтобы носить доски в лагерь. 5 лесозаготовительных роботов выполняли разные роли. 2 отвечали за лесозаготовки, 1 – за вырубку ветвей, в то время как 2 других несли ответственность за транспортировку бревен. Роботы имели четкое распределение обязанностей и работали под контролем гоблинов. Рабов, которых Биллис видел в городе, можно было увидеть и здесь. Они выкладывали бревна на станки. Затем бревна превращались в бруски поменьше, прежде чем увозили на тележках. Увидев весь процесс, Биллис, наконец, понял, что это место было не более чем небольшой лесопилкой. Грохочущие конструкции не были боевыми. Это лишь вспомогательные инструменты. Темные тучи над сердцем Биллиса сгустились, когда он увидел это. Честно говоря, гоблины перед ним были пушечным мясом в империи гоблинов. Если даже это пушечное мясо было оснащено такими силачами, то легко было представить фундаментальную силу империи гоблинов. Это может быть небольшая плоскость, которой правили слабые и глупые гоблины. Однако в сердце Биллиса вдруг поднялось дурное предчувствие. С этой плоскостью будет не так легко справиться, как он думал. Однако как адепт Жук из мира адептов, Биллис не мог испугаться этой крошечной трудности. Он принял решение и спрятался в глубине леса. Он начал рассылать жуков-разведчиков, тайком пробраться на лесопилку. Влажный лес, зеленые высокие деревья и надоедливые кусты были повсюду. Упругие лианы и ежевика заполняли оставшееся пространство между деревьями. Влажность в лагере была очень высокой. В паре с шумом было почти невозможно уснуть в такой среде. Вот почему Ульдум не спал даже после того, как воткнул в уши вату. Дрожь от падающих деревьев и громкие звуки бензопил были слишком сильны. Ульдум тихо выругался и скатился с кровати. Прежде чем выйти из палатки, он надел тяжелые металлические сапоги. «О, командир, вы проснулись. Старый поток приходил уже два раза. Кажется, у него есть что сообщить», — это кричал охранник, стоявший у входа в лагерь. Ульдум был командиром этого лагеря. Под его руководством были 5 гоблинских шредеров. Следовательно, его статус был даже выше, чем у парня, который был мэром города Бета. Ульдум несколько раз покачал головой, прежде чем вспомнил, что это он послал старого потока расследовать то странное происшествие. Землетрясение ощущалось даже за десятки километров. По какой-то причине у Ульдума перехватило дыхание. Руководствуясь какой-то неизвестной мыслью, он немедленно послал своего лучшего пилота вертолета гоблинов на разведку. Теперь, когда они вернулись с докладом, должно быть, произошло что-то необычное. Ульдум направился к деревянному залу посреди лагеря. Как и ожидалось, там тревожно ждал старый поток. Ученик Масалдин сидел подле него с лицом, полным растерянности. Казалось, он не до конца понимал ситуацию. «Говори, старый поток». Командир Ульдум вошел в деревянный зал и сел за стол. «Какие новости ты принес мне на этот раз?» «А уважаемый лорд-командующий, новости, которые я принес, могут оказаться плохими». Старый поток снял очки и вцепился в кожаную кепку. «Продолжай, я полагаю, я подозреваю, что в наш мир вторгся какой-то межпространственный монстр». Старый поток крепче сжал руки и высказал свои мысли. Командир резко встал. На его лице, полном желтыми веснушками, появилась тревога. Он быстро спросил, что это за существо, насколько могущественно, их много. Старый поток заикнулся. «Мы ничего не видели, только лес, уничтоженный неконтролируемыми пространственными силами, ничего не видели, а монстр, о котором ты говоришь, несмотря на то, что мы ничего не видели, мой многолетний опыт привел меня к следу зла, который не принадлежит нашему миру». Командир Ульдум снова сел. Как опытный воин, который следовал за ним в течение долгого времени, старый поток обладал богатым опытом, непревзойденным большинством гоблинов. Вот почему у Ульдума не было причин не воспринимать этот отчет всерьез. Тем не менее, как он должен сообщить об этом начальству, не имея либо доказательств? Раздались крики рабов. «Что случилось?» Ульдум взревел. Солдат, охранявший вход, вошел и доложил. «Сообщаю, в лагере появилось чудовище и укусило 2 рабов. Они погибли». Сердце Ульдума дрогнуло, когда он услышал слово «монстр». Он вытащил короткий гоблинский пистолет и двинулся вперед. В юго-западной части лагеря царил хаос. 2 или 3 дюжины троллей лихорадочно бегали вокруг, пока их преследовал странный скорпион размером с собаку. На земле было уже 3 трупа троллей и рабов. Их горло превратилось в кровавое месиво. Было ясно, что они мертвы. К тому времени, как Ульдум и гоблины выбрались из палатки, разнеслись звуки выстрелов. 8 охранников-гоблинов уже подняли оружие и открыли огонь по насекомому. Ульдум ясно видел, как металлические пули попадают в тело странного жука. Тем не менее, случилось то, что почти заставило его выкрикнуть. Все пули отлетели, когда попадали в черную оболочку странного насекомого. Там, куда попали пули, оставались глубокие воронки, но ни одной не удалось пробить панцирь. Пули отскочили в 2 рабов-троллей. Вокруг разъяренного скорпиона поднялось облако желтой пыли. Его тело быстро исчезло в дыму. К тому времени, как он появился, он был уже около охранника. Раздался тошнотворный хруст. Скорпион использовал свои клешни, чтобы переломить правую ногу охранника пополам. Даже толстая металлическая броня гоблинского стража не защитила от этого укуса. Скорпион с силой пожевал и проглотил кусок брони. Черт возьми, оружие гоблинов не сработало. «Быстро, соберите все шредеры!» — раздался сердитый крик командира Ульдума. Глава 496. Под командованием гоблинов 5 шредеров махали бензопилами и металлическими кулаками. Они направились к странным жукам. До этого момента скорпион действовал безрассудно и бесстрашно. Но когда он увидел несколько металлических уродцев, он превратился в хитрую лису и начал прятаться. Груды хлама стали его лучшим укрытием. По сравнению со шредерами, жук был не больше их прямоугольных ног. Независимо от того, насколько устойчивой была его жизненная сила, или насколько твердой была оболочка. Если на него наступит шредер, это будет подавляющий вес в 40 тонн. Вот почему насекомое полагалось на бревна, разбросанные по всему лагерю. Время от времени он начинал быстрые атаки на троллей и охранников, которые не могли вовремя увернуться. Настал хаос. Все тролли разбежались. Некоторые не смотрели, куда бегут, и натыкались прямо на насекомое. Естественно, оно их убивало. Некоторые из них вставали на пути удара шредера, где он превращал их в мясную пасту. Ульдум и отряд охранников не могли угнаться за гибким насекомым. Не паникуйте, все-таки командиром лагеря был Ульдум. Он был спокойнее других гоблинов, даже в такой ситуации. Он взобрался на высокое бревно и крикнул: «Все стражники, заберитесь на бревна. Ты и ты, не бегайте. Охраняйте входы в лагерь. Все рабы, соберитесь в своих комнатах. Любой, кто будет бегать, погибнет». Ранее хаотичный лагерь сразу же обрел опору. Рабы и стражники поспешили на свои места согласно указаниям. 5 шредеров больше не преследовали насекомые. Вместо этого они отступили к входам между бревнами и жадно уставились на жука, словно ожидая, что он попадет в их ловушку. Скорпион остановился между двумя грудами бревен. Он поднял голову, как будто что-то слушал. Вскоре он изменил свою стратегию. Он вылез из кучи бревен и переместился в центр лагеря. 2 шредера разрубили все на куски своими бензопилами. Разлетелись осколки и ящики. Они рухнули на землю, разбросав содержимое. Это были странные кристальные призмы длиной около полуметра. Внутри кристаллы были наполнены странной жидкостью, излучавшей призрачный зеленый свет. По какой-то причине, несмотря на то, что Биллис не чувствовал ауры элементи от этих кристаллов, его сердце дрогнуло. У него возникло ощущение, что наиболее значимыми объектами в этом лагере для него были не 5 гоблинских шредеров. Это были таинственные хрустальные призмы. Под его командованием Скорпион вызвал еще одно облако пыли. Затем он нырнул под землю и появился рядом с ящиком. «Огонь! Огонь!» – прозвучал рев Ульдума. «Мы не можем позволить монстру приблизиться к энергетическим батареям. Стреляйте!» Его крик побудил всех стражников поднять ружья и открыть огонь по Скорпиону. Большинство пуль отлетели. Тем не менее, кровь из Скорпиона все-таки выступила. Несколько его сложных глаз были ослеплены. В лагере раздался резкий и печальный крик. Гоблины зажали уши. Биллис, наблюдавший издалека, был слегка ошеломлен. Тогда он что-то понял. Биллис был потрясен, когда впервые увидел эти 5 шредеров. Чувствительность его духа дала понять, что каждый из этих шредеров был столь же силен, как продвинутый ученик. А это даже не центр города. Цилиндрическая палка, которая стреляла металлическими пулями, наносила базовый урон в 30 очков силы. Для адепта это ничто, но если каждый гоблин низкого уровня империи имел доступ к такому быстрому способу атаки, у Биллиса не было выбора, кроме как переоценить общую силу империи гоблинов. Если даже это место легко объединяло 5 продвинутых учеников, и если каждый гоблин имел наступательную силу начинающего ученика, это было плохой новостью для предстоящего вторжения адептов. Однако, плохие новости всегда сопровождаются плохими. Несмотря на то, что боевая подготовка и наступательная сила этих гоблинов удивили его, крик Скорпиона обнажил слабость этих гоблинов. Сила и мощь гоблинов исходили из странного оборудования, и их врожденная сила была настолько незначительна. Звуковая волна, которую выпустил Скорпион в агонии, была не более 15 очков в силе, но гоблины уже попадали. Это ясно продемонстрировало, что сила их тел была ниже, чем у начинающего ученика. Основная статистика их телосложения и духа должна была быть крайне низкой. Раненый Скорпион вызвал еще одно облако пыли. Он нырнул под землю и больше не появлялся. Гоблинам потребовалось долгое время, чтобы оправиться. Они немедленно организовали своих людей, чтобы обыскать лагерь. Однако следов насекомого они не обнаружили. Не имея выбора, они бросили свои поиски и начали наводить порядок. Лагерь превратился в грязное месиво. Шредеры сломали много бревен и ящиков. Следовательно, когда они все убрали, ни один гоблин не понял, что 2 кристаллические призмы пропали. Пока гоблины отправлялись на поиски в лес, Биллис уже ушел, оставив пару насекомых, чтобы шпионить за лагерем. Он нашел скрытую пещеру в лесу и сразу начал исследовать 2 странных предмета, которые он только что получил. Магические энергетические батареи. Эти 2 странные штуки назывались магическими энергетическими батареями. Судя по их названию, это кристаллы, которые могли обеспечивать определенные объекты таинственной энергией неэлементия. Биллис уже был шокирован, когда увидел слабого гоблина, легко манипулирующего металлическим големом в 20 раз больше его собственного тела. Что потрясло его больше всего, так это энергия, используемая для питания этих неуклюжих чудовищ. В конце концов, он не чувствовал никакой энергии элементе от этих машин. Но теперь, достав две магические энергетические батареи и ощутив энергетическую чистоту внутри них, у Биллиса было смутное ощущение, что эти так называемые магические энергетические батареи питали этих шредеров. Однако здесь не было алхимической лаборатории. Он обладал минимальными знаниями об алхимии. Вот почему попытка разоблачить уникальную систему гоблинов с помощью этих двух магических батарей была за пределами возможностей Биллиса. У него не было выбора, кроме как обратить свое внимание на лагерь гоблинов и попытаться найти там более полную информацию. Однако он не знал, что в небо поднялся вертолет гоблинов и умчался вдаль под покровом ночи. Сражение застало командира Ульдума врасплох и не оставило ему никакой ценной информации или подсказок. Однако в сочетании с информацией, которую принес старый поток, у Ульдума было более чем достаточно оснований подозревать, что насекомое, которое напало сегодня, скорее всего, принадлежало потустороннему злоумышленнику. Вот почему Ульдум лично написал письмо с просьбой о подкреплении. Он попросил старого потока послать сообщение генералу Баззику из 7-го корпуса гоблинов. В письме Ульдум подробно описал ужас незваного гостя. Он еще раз упомянул, насколько слаба оборона города Бета. Когда старый ток покидал лагерь вместе с учеником Масалдином, командир Ульдум стоял у деревянного окна 2-го этажа, глядя в мертвую тишину ночного леса. Его сердце наполнили неописуемые ужасы и беспокойство. Лес необычный. При нормальных обстоятельствах, когда наступала ночь, вокруг лагеря появлялось большое количество диких зверей и монстров. Даже после того, как охранники помещали много факелов вокруг лагеря, они не могли остановить этих существ от кружения. Однако сегодня в ночном лесу воцарилась мертвая тишина, будто бесчисленные демоны прятались во тьме и убивали лесных зверей. Это означало, что насекомое никуда не ушло, оно шпионило за ними снаружи. Если охранники расслабятся хоть на секунду, насекомое обязательно посетит их снова. Что касается цели соперника, командир Ульдум понятия не имел, даже хорошенько поразмыслив над этим. Глава 497. Подкрепление для лагеря лесопилок прибыло к рассвету. 378 воинов-гоблинов сидели на верховых животных, известных как крылобеги. Они преодолели расстояние в 50 километров с удивительной скоростью. С ними прибыли дирижабль, 3 гоблинских танка и 12 магических машин, которые были больше и мощнее гоблинских шредеров. Гоблинский дирижабль выглядел так же, как деревянная парусная лодка, летящая в голубом небе, только с медными пластинами по всему корпусу корабля. Парил он не из-за какой-то сверхъестественной силы, скорее, из-за гигантского кожаного шара, наполненного каким-то таинственным газом. Гоблины нарисовали красочную акулу на плавающем воздушном шаре, чтобы дирижабль выглядел круче. Они использовали металлические цепи, чтобы привязать шар к самому кораблю. Кроме того, помимо транспортировки вещей, дирижабль имел 4 или 5 мощных магических пушек. Следовательно, он мог атаковать с воздуха. С другой стороны, гоблинские танки были не более чем металлическими колесницами, оснащенными магическими пушками. 4 широких металлических колеса были 2-метровой высоты, но внутри колесницы было мало места. Могли уместиться только 3 гоблина: капитан танка, канонир и сторож. Возможно, он не мог вместить много гоблинов, но его жесткая металлическая оболочка и мощные пушки делали его ужасающей магической конструкцией, которую нельзя было недооценивать. Однако основной силой гоблинского сухопутного корпуса по-прежнему были 12 магических машин. Они были похожи на металлических големов 6 метров в высоту. У них были голова, туловище и 4 конечности, как у людей. В отличие от гоблинского шредера, магические машины были полными боевыми конструкциями. Гоблины-механики, которые управляли ими, были скрыты в широких телах. Лесозаготовительные роботы были полузакрытыми строительными машинами. Чтобы гоблинам было легче видеть вокруг, у них не было верхней части тела, как у магических машин. На груди оставалась только открытая операционная платформа. Вот почему гоблины, управлявшие лесозаготовительными роботами, легко подвергались атакам противника, в то время как у магических машин такой проблемы не было. Инциденты, происходящие в этом месте, естественно, не могли ускользнуть от глаз разведчиков Биллиса. Вот почему Биллис снова пробрался к лагерю гоблинов. Он следил за всем издалека. Долго ему ждать не пришлось. Час спустя группа гоблинов поднялась на борт дирижабля. Лагерь снова впал в суету. С дирижаблем в центре, 3 танка и 12 машин выстроились в линию и устремились в лес, как неудержимая стальная колесница. Танки непрерывно стреляли. Магические огненные шары вызывали огромные взрывы, где бы они ни приземлялись. Даже массивные деревья не могли выстоять. Лес перед сухопутным корпусом был подожжен. Повсюду летали осколки. Одно за другим с мучительным скрипом падали древние деревья. Затем их оттесняли в сторону лесозаготовительные роботы. Отряды гоблинов-воинов на крылобегах следовали за танками, шредерами и машинами. Если они обнаруживали какое-либо волнение в лесу, они немедленно осыпали то место дождем пуль. Самыми трагическими жертвами их действий стали дикие куры, ягуары и козы. Их спугнули пушки. Однако металлические пули разорвали их на куски в тот момент, когда они выбежали из леса. Их кровь и плоть пропитали черную почву леса. Прежде чем кровь смогла просочиться в землю, туда вставали большие металлические ноги. Когда ноги поднимались, между полем и подошвой появлялись лужи липкой и отвратительной мясной пасты. Что гоблины собирались делать? Они хотели уничтожить весь лес. Взгляд Биллиса упал на стальную армию. Несмотря на то, что они были группой слабых гоблинов, убийственная аура, которой они обладали, когда скрывались внутри этих массивных и выносливых машин, заставила даже Биллиса забеспокоиться. Наступательная сила пушек в руках гоблинов составляла всего 30 очков, что было равно атаке начинающего ученика в мире адептов. С другой стороны, другие их магические пушки наносили до 70 очков урона. Эта сила достигла уровня псевдоадепта. Такие атаки для Биллиса не представляли угрозы. Однако, независимо от того, насколько незначительным был ущерб, никто бы не смог сопротивляться их числу. Если бы Биллис оказался в пределах досягаемости атак сухопутных войск, их фокусирующий огонь мог бы серьезно ранить его. Его бессмертное тело из жуков не делало его бессмертным. Биллис просто полагался на разделение своего тела, чтобы поделить ущерб, который ему придется принять. Каждая рана означала, что часть его тела из жуков развалится, забирая нанесенный ущерб вместе с собой. Как авангарду, выбранному для вторжения в плоскость, его мастер Грим даровал ему руну Берсеркера. Она давала солдатам-жукам под его командованием силу, вдвое превышающую их первоначальную. Тем не менее, эти жуки в этот момент будут атаковать врагов вокруг Биллиса. Они не услышат удаленных команд. Вот почему приоритетом миссии Биллиса было оставаться скрытым, расследовать и ждать подкрепления, а не штурмовать местных. В результате Биллис увел своих жуков-солдат обратно в глубины леса. Он направился в сторону города Бет окольным путем. Генерал Беззик 7-го сухопутного корпуса стоял на дирижабле. Он вел группу офицеров, которые, прислонившись к борту корабля, неслись через лес с телескопами в руках. Они пытались заставить нарушителя выйти из укрытия. Однако, к сожалению, они не смогли найти никаких следов странного жука. Вместо этого они нанесли много ущерба лесным зверям. Даже свирепые черные медведи и обезьяны не могли надеяться пройти сквозь плотный дождь пуль. То, как зеленым гоблинам удалось стать правителями этой плоскости, было очевидно из их опытной работы с машинами. Когда в плоскости не хватало магического элементия, количество и качество магических существ не могло угрожать племенам гоблинов. Тогда зеленые гоблины смогли опереться на свои превосходные инженерные и алхимические знания, чтобы использовать магические машины. Именно так они стали хозяевами плоскости. Обычные существа, которым не хватало сверхъестественных сил, не имели средств для борьбы с ними. Не имело значения, были они варварами, троллями, людьми или другими разумными формами жизни. Они могли только кланяться воинам-гоблинам и подчиняться всем их прихотям. Они стали рабами, которые помогали гоблинам копать шахты и ухаживать за садами. Что касается цивилизаций, то на этой плоскости существовала только цивилизация гоблинов. Все остальные культуры были разбиты на осколки под звуки взрывов огненных шаров. Полагаясь на свои мощные магические машины, гоблины, которые всегда считались слабыми и глупыми, изменили ход событий. Они стали хозяевами и унижали другие расы. Неописуемая гордость и радость наполняли сердце генерала Беззека, как он смотрел на сухопутный корпус. Если бы он не был на высоте 100 метров, он не смог бы устоять перед желанием вытащить свою пушку и сделать несколько выстрелов в воздух. Тем не менее, его сдержанность как гоблина-дворянина позволила ему подавить бурлящие эмоции. Он повернулся и нахмурился, глядя на Ульдума. «Где тот незваный гость, о котором вы говорили? Они прячутся. Вы уверенно утверждали, что они были рядом с лагерем. Статус генерала Беззека в районе Карлмика не оспаривался. Более того, этот 7-й сухопутный корпус во главе с генералом Беззеком пережил более сотни сражений, отбив несколько армий восстания рабов. Вот почему на его хорошо выглаженной военной форме было несколько изысканных знаков отличия. Каждый из этих значков был окрашен в красный цвет кровью сотен и тысяч рабов. У Ульдума не было другого выбора, кроме как поклониться. «Господин Беззек, это должно быть потому, что ваша армия слишком сильна». Голос Ульдума замер прежде, чем он успел договорить. Его пара зеленых глаз широко раскрылась, когда он уставился вдаль. С горизонта поднималось большое облако черного дыма. Можно было смутно различить тлеющее пламя, которое достигало неба. Место, откуда поднимался черный дым, было городом Бета. Город Бета, мой город. В агонии сокрушался Ульдум. Глава 498. Некогда шумный город Бета теперь превратился в скотобойню. Гоблинский дирижабль парил в 50 метрах над городом Бета. Сцена внизу была настолько ужасающей, что ни один гоблин не мог этого вынести. Город не был таким уж большим, всего было 7 или 8 улиц. Однако на улицах было много магазинов и лавок. Большинство из них были оружейными, кузнечными и алхимическими. При обычных обстоятельствах это был бы золотой час, когда движение было на самом пике. Но сейчас по улицах валялись искалеченные гоблины и рабы. Двери магазинов были распахнуты настежь, внутри был беспорядок. Темно-красные пятна крови были повсюду, наряду с трупами, которые были обглоданы до неузнаваемости. Кузнечные и алхимические склады были подожжены. Конструкции у гоблинов были в основном оснащены металлическими пластинами, чтобы увеличить их защиту. К сожалению, все это превратилось в пыль морем пламени. Мастер Бейрут все еще в магазине алхимии, из дирижабля раздался крик Ульдума. Бейрут был единственным продвинутым инженером-гоблином в городе, и единственным, кто мог починить гоблинские шредеры. Поэтому на сердце Ульдума стало невыносимо тяжело, когда он увидел алхимический магазин, охваченный бушующим морем огня. Дирижабль маневрировал между столпами огня и дыма. Город всего полчаса как подвергся нападению, но нанесенный урон был смертельным. Проклятый враг был очень хорошо знаком с городом. Они перебили себе путь вниз по улице в алхимический магазин. После того, как они убили всех в магазинах и кузницах, они проложили себе путь из города и сбежали на северо-запад. К северо-западу от городка раскинулся густой тропический лес. Гоблины узнали путь врага благодаря взгляду сверху. Они ясно видели кровавую дорожку, ведущую через город. Другие улицы и магазины подверглись нападениям различной степени тяжести, однако ущерб, который они понесли, и жертвы были значительно ниже. Было очевидно, где было основное поле боя. Прячущиеся гоблины вышли, когда увидели дирижабль. Они плакали и махали руками. Как только все подумали, что опасность миновала, горящая кузница взорвалась. Грибовидное здание разлетелось на множество кусков. Сверху обрушился еще один огненный дождь. Загорелось огромное количество пороха, хранившегося в подвале кузнеца. После взрыва в центре города появился огромный кратер. Дыра была выжжена дотла, и в ней продолжало гореть море огня. По краям теперь свисали гоблины и рабы, призывая на помощь. Лицо генерала Беззека позеленело. Он стиснул зубы и сжал кулаки. «Ульдум, ты немедленно спустишься вниз и поможешь мэру. Я поведу с собой людей, чтобы выследить этого проклятого незваного гостя. Быстрее, выполняй мой приказ». «Да». Ульдум отдал честь и взял парашют у охранника. Он добрался до края дирижабля, собрался с духом и спрыгнул. Не было времени мешкать. Они должны выследить врага как можно скорее. Вот почему у Ульдума не было выбора, кроме как выполнять приказы генерала, даже зная, что гоблинские парашюты не так уж безопасны. Дирижабль сделал резкий поворот и помчался на северо-запад города. «Соберись», генерал Беззек расстегнул верхние пуговицы мундира и махнул пушкой. «Занять позиции. Вы должны найти этого проклятого ублюдка. Всем канонирам приготовиться. Я хочу, чтобы вы использовали всю свою ярость, как только мы найдем его гоблины с телескопами, висящими на шеях, встали по обеим сторонам корабля. Магические пушки, выкованные из меди, были выдвинуты на позиции. Однако, в отличие от земли, Здесь не было пушечных ядер и бочек с порохом. Все это заменяли магические энергетические батареи. Все эти магические пушки были сконструированы в Институте инженерии и технологий Империи Гоблинов. Они могли преобразовывать странную силу в магических энергетических батареях в скопление нестабильных энергетических огненных шаров. После запуска 5 энергетических огненных шаров каждая из этих магических энергетических батарей должна заменяться. Следовательно, Империя Гоблинов обучала своих канониров быстро менять батареи. Это была огромная потеря, если магическая энергетическая батарея была заменена не до конца использованная. И если пушки меняли батарею до того, как она полностью остыла, она могла сама уничтожиться. Вот почему быть гоблином-канониром было опасным занятием. Дирижабль пронесся по воздуху всего в 30 метрах над землей. Увеличенные глазные яблоки тревожно осматривали землю, не давая ничему ускользнуть из виду. Наконец, на краю леса, в километре от города Бета, гоблины обнаружили следы насекомого. Судя по количеству следов, насекомых было не меньше 10. Генерал Беззик тут же пришел в ярость, увидев, как следы исчезают в лесу. «Свяжитесь с Нару, быстро. Пусть поспешит сюда с корпусом земли. Я хочу, чтобы он разнес это место в клочья». Нару был заместителем генерала 7-го сухопутного корпуса. По строгому приказу Беззека 7-й сухопутный корпус, спешивший в сторону города Бета, быстро сменил направление. С танками и крылобегами в качестве транспорта гоблины могли развивать максимальную скорость в 25 км в час. Тем не менее, неуклюжие машины и шредеры явно не могли поспеть за армией. Таким образом, армия вытянулась в линию, как змея. Биллис, который наблюдал за всем происходящим, прячась неподалеку, жалостливо облизнулся. Его армия еще не сформировалась. Против армии они бы не выстояли. Нападение на город гоблинов позволило ему схватить 2 или 3 гоблинов с передовыми знаниями. Он также забрал большое количество магических энергетических батарей и других неизвестных материалов. Пленников гоблинов перевели в скрытую пещеру, а добычу он спрятал в своем пространственном кольце. Следы, оставленные на опушке леса, были лишь прикрытием. Биллис послал 3 жалящих скорпионов, чтобы заманить врага, а сам вернулся с оставшимися 12. Он снова отправился к лагерю. Он не стал бы вступать в прямые столкновения с врагом. Миссия, которую поручил ему его мастер, заключалась в том, чтобы выжить и расширить свою армию. В мире адептов адепты жуки были ограничены кодексом поведения адепта. Они не могли выслеживать разумную жизнь, чтобы расширять свою армию. Здесь вся плоскость была похожа на вкусный сыр, который еще предстоит съесть. Он мог делать все, что пожелает, и ни один проклятый адепт не станет вмешиваться. Вот почему ему здесь нравилось. Несмотря на то, что здесь были неизвестные риски и опасности, он испытывал неописуемое чувство расслабления и комфорта. Целая плоскость, наполненная вкусными угощениями. Что может быть лучше? Через час остервеневший генерал Беззик в очередной раз получил сообщение. На лагерь лесопилки напали. К тому времени, когда он поспешил обратно в лагерь, на земле остались только лужи крови. Самым страшным было то, что все охранники и рабы-тролли исчезли. Не осталось ни одного трупа. Магические энергетические батареи, хранящиеся на складе лагеря, тоже исчезли. Это были худшие новости. Все магические машины, которыми были оснащены сухопутные войска, требовали батарей. Теперь, когда все было украдено, что им использовать для продолжения битвы? Генерал Беззик успокоился, осознав проблему. После долгих раздумий он решил, что никто не будет защищать этот лагерь. Вместо этого он привел всех воинов-гоблинов в город Бета и создал новую оборонительную систему. Сделав все это, генерал, наконец, оставил в стороне свою репутацию, чтобы послать гонцов в военный штаб империи. Он разослал письма с просьбой о подкреплении другим генералам. Заваривалась буря еще больших масштабов. Глава 499. 5 дней, ни много, ни мало. Для адепта жука Биллиса это была небольшая игра, в которую он играл с гоблинами. Однако для бедных гоблинов городка Бета эта маленькая игра означала смерть более 1000 человек. Среди этих жертв было 125 гоблинов и 900 рабов различных рас. Биллис освободился от преследования, когда на 5-й день почувствовал, как его металлический шар наполняется энергией. Ночью он пробрался вглубь леса. Когда металлический шар открылся, звезды на небе потускнели. Из ядра шара вылетели лучи света, которые могли сравниться с сиянием солнца. Лучи осветили весь лес так ярко, что было трудно держать глаза открытыми. Интенсивное сияние пронзило плотный слой листьев над головой, бросая несколько столбов света в сторону черного, как смоль ночного неба. Было светло, как днем. Этот фантастический пейзаж можно было увидеть за несколько десятков километров. Огни сопровождали пространственные ряби. Пространственный поток чаще образовывалась червоточина. Почти в 20 километрах Баззик и Наару взобрались на смотровую площадку. Они смотрели на эти столбы света. У них не было ни таланта, ни сродства к элементию и, естественно, они не чувствовали присутствия пространственной ряби. Но необъяснимое чувство опасности заставляло их сердца биться быстрее. Это чувство, мне кажется, мне оно знакомо. Это. Заместитель генерала Наару был тощим гоблином. Его выглаженная униформа в сочетании с элегантными очками в золотой оправе придавали ему особый вид. Он указал на столб вдалеке и заикнулся, пытаясь составить полное предложение. «Это пространственная телепортация межплоскостная», — генерал Баззик стиснул зубы и произнес слова, которые не смел произнести Наару. Не прошло и 5 дней, а около города произошли уже 2 случая аномалий. Если бы они не понимали, что происходит, то они не были бы генералами, которые вели за собой 10 тысяч гоблинов. Город Бета. Нет, эта плоскость оказалась в поле зрения какого-то ужасного врага. Аномалия в прошлый раз была намного меньше по сравнению с этой. Оказалось, что незваных гостей в прошлый раз было совсем немного. Однако на этот раз случился значительный переполох. Вторгшиеся враги должны быть намного сильнее, чем раньше. Вся площадь Карлмик находилась под гарнизоном 7-го корпуса Беззека. Согласно сражениям в прошлом, всякий раз, когда появлялись враги, с которыми не могли справиться местные силы обороны, только генерал Баззик имел право собрать всех солдат, дислоцированных в разных городах. Только он мог организовать их и отправить в бой. 7-й сухопутный корпус сохранил отряд из 400 гоблинов, чтобы было легче уничтожать восстание рабов. Этого было достаточно, чтобы подавить их. Однако в этот момент сердце Баззека словно упало в бездонную лужу ледяной воды. Было холодно и темно. Что еще более важно, он чувствовал, что постоянно тонет, не в состоянии найти выход из этого затруднительного положения. «Дирижабль, где наш дирижабль? Я хочу, чтобы они прибыли сюда. Нужно первыми нанести удар по врагу». Сейчас Баззик был как игрок, который сходил с ума от всех своих проигрышей. Он тревожно ревел и кричал со смотровой площадки. Офицер-гоблин немедленно побежал отдавать приказы. Через 7 минут с северо-востока города взлетел дирижабль. Он трубил в рог и быстро рассекал небо, летя в направлении столпов света. Расстояние в 15-20 километров было для него делом нескольких минут. Пока тысячи гоблинов в городе с тревогой ожидали, дирижабль приблизился к лесу, где происходила аномалия. Когда он спустился, из ниоткуда выстрелил метеор и попал в массивный воздушный шар. В следующий момент над лесом появился огромный огненный шар. Страшные ударные волны от взрыва подорвали деревья и растения в радиусе 1/4 километра. Даже с такого расстояния, гоблины в городе почувствовали гнетущую жару. Под их широко раскрытыми глазами и отвисшими челюстями дирижабль, который всегда считался воздушной колесницей, взорвался и распался на десятки тысяч искр. Гоблины затихли. Даже яростно кричащему Баззику вдруг показалось, будто он потерял свою душу. Его голова, которая всегда была высоко поднята, опустилась. Гримм убрал руку. Именно он произнес заклинание и сбил гоблинский дирижабль. Он сделал это еще до того, как настроил свой дух, сразу после того, как прошел через червоточину. Цена, которую он заплатил за это, была огромной. Огненный шар мощностью не более 220 очков заставил его дух уменьшиться на 1/3. Это даже вызвало плоскостное угнетение. Он наперся на посох и закашлялся. Мэри, которая пришла сюда вместе с ним, тоже еще не привыкла к здешним законам. Она была в плохом настроении и не могла полностью контролировать свое тело. Пространственная червоточина, созданная металлическим шаром, не смогла выдержать натиска большого количества людей. Исчерпав пространственные энергии, она разрушилась. По мере того, как червоточина сжималась, лес на этом конце червоточины испытывал обратный пространственный прилив. Грязь, ветви, трава, гниющие листья, мелкие насекомые и другие вещи были утащены в космос пространственной волной. Затем, с легким хлопком, точка исчезла под впечатляющими регенеративными силами плоскости. Лес вновь обрел покой. Тем не менее, если бы кто-то стоял здесь, он бы обнаружил, что место выглядело так, как будто здесь прошлась ужасная метеоритная катастрофа. Все деревья в радиусе четверти километра упали. Часть леса перед червоточиной исчезла. Там не осталось ничего. Даже рыхлая поверхность земли была засосана в сингулярность, открывая темную землю внизу. Как у адепта родословной, физическое состояние Мэри должно быть намного лучше, чем у Грима. Однако когда он продвинулся во второй класс, его телосложение превысило телосложение Мэри, ускорив его регенерацию. Он вспомнил, как впервые путешествовал между плоскостями. Даже с великим адептом шестого класса Грим задыхался от мощи плоскости. Даже ходить было проблематично. На этот раз, даже без великого адепта, защищающего их, Грим смог защитить себя и Мэри от пространственных сил и войти в плоскость гоблинов без каких-либо повреждений. Более того, Гриму удалось начать свободно двигаться. Хотя он все еще не мог свободно произносить заклинания, он был в гораздо лучшем состоянии, чем Мэри. «Я ненавижу этот мир». Мэри бессильно опиралась на Грима. «Проклятые плоскостные законы заставляют меня чувствовать себя рыбой, выброшенной в пустыню. Я задыхаюсь». Грим горько улыбнулся, хотя чувствовал то же самое. Адептов можно считать высокоэнергетическими существами с человеческими телами. Их тела постоянно взывают к окружающей среде и общаются с ней. Магическая энергия, рассеянная по всей плоскости, постоянно питает их тела, позволяя поддерживать магию. Когда они прибыли в эту плоскость, концентрация магической энергии в пространстве была настолько низкой, что это было почти невероятно. Вот почему у адептов было это ужасное чувство необходимости напрягаться только для того, чтобы вдохнуть. Прошла еще дюжина секунд, прежде чем Мэри смогла привыкнуть к грязному и низкому воздуху плоскости гоблинов. Она покинула объятия Грима и, наконец, смогла свободно передвигаться. «Биллис, ты справился». Грим поднял исчерпанный металлический шар и повернулся, чтобы посмотреть на Биллиса. «Мне нужна полная информация из первых рук о плоскости гоблинов, сэр, все готово». Биллис зловеще улыбнулся под тенью своего капюшона. «Пожалуйста, следуйте за мной». Биллис повернулся и пошел в лес. Грим и Мэри надели плащи и натянули капюшоны на головы. Нужно было держаться в тени, чтобы их не окружили местные. В прошлом, когда они прибыли в плоскость рыцарей, с ними был великий адепт шестого класса. Вот почему пространственная рябь распространилась не так далеко. Тем не менее, на этот раз, они не скрыли своих следов. Без башни адепта интенсивный пространственный поток мог распространиться на несколько тысяч километров. Попытка скрыть эту телепортацию была несбыточной мечтой. Это было бы возможно, только если бы все гоблины в радиусе тысяч километров были слепы и глухи. Поэтому Грим не мог дождаться момента, когда они отправятся в укрытие, заранее подготовленное Биллисом. Глава 500. Укрытие Биллиса было под землей. Пещеры находились в 10 метрах под землей. Некоторые пещеры использовались в качестве камер для заключенных, а также был склад, где хранились военные трофеи. Однако большинство из них по-прежнему оставались временными рассадниками насекомых. Поскольку вентиляционные отверстия были скрыты, циркуляция воздуха в пещере была не особо хорошей. Все дело в огромном количестве свежей крови, которая нужна была для выращивания жуков. Биллис был адептом-жуком. Его собственное тело превратилось в бессмертное тело, состоящее из жуков. Следовательно, такие вещи, как воздух, вода и пища, больше не были для него так важны. Вот почему Биллис не осознавал суровости своей среды обитания. Тем не менее, только потому, что он не чувствовал последствий, не означало, что его пленники-гоблины были невосприимчивы к этому. Все гоблины с чуть более слабым телосложением умирали в кратчайшие сроки, не имея пищи и будучи в ловушке в среде с влажным и затхлым воздухом. Это было естественно. Те, что остались, были могущественными личностями. К сожалению, многочисленные смерти заключенных гоблинов не привлекли внимания Биллиса. Он бросал любого гоблина, который умер, в гнездо жуков, как пищу для эволюции личинок. Ни один кусок плоти не был потрачен впустую. Если запасов станет слишком мало, он отправится в поселение гоблинов и похитит еще нескольких. Во всяком случае, гоблинов там было предостаточно. Биллису не нужно было беспокоиться об уменьшении запасов продовольствия или об условиях жизни заключенных. Конечно, заключенные разных классов пользовались разными привилегиями. Несколько известных личностей среди гоблинов были заключены в более изысканные помещения. Биллис даже выбрал им несколько женщин-гоблинов, чтобы избежать их преждевременной смерти. Среди них был продвинутый инженер, два механика и два младших офицера 7-го сухопутного корпуса, похищенных из города Бета. При пытках Биллиса они начали раскрывать некоторую информацию, однако их знания были ограничены. Информация, которую они предоставили, была фрагментирована, что затрудняло взгляд на истинные секреты империи гоблинов. Однако Биллис не стал сразу избавляться от них. Он ждал, когда придет его мастер, прежде чем решить их судьбу. Гримм похвалил Биллиса за его благоразумие и начал допрашивать их лично, как только прибыл в скрытую пещеру. Было очевидно, что эти гоблины получили самый большой страх в своей жизни за последние несколько дней пребывания в тюрьме. Они видели и слышали, как рабов разных рас вытаскивали из тюрьмы и ежедневно бросали в гнезда жуков. Предсмертные крики рабов, хруст костей и плоти не прекращались. Несмотря на то, что они не могли видеть, как пируют личинки, они слышали и чуяли запах. Ни один гоблин не мог терпеть такой среды. Многие умерли не от голода или удушья. Они были потрясены до смерти этой ужасающей атмосферой. В результате Гримм понял, что гоблины, которых он допрашивал, едва ли могли составить связные предложения. Он не мог разобрать, что они говорили, даже после того, как овладел общим языком гоблинов этой плоскости. Однако, в отличие от Биллиса, его не волновала так называемая секретная информация. Он не спрашивал о происхождении магических энергетических батарей. Он не спрашивал о секретах магических машин. Вместо этого он неоднократно спрашивал о повседневной жизни гоблинов, о правящей структуре империи и о фундаментальном способе функционирования армии и страны. Эти вещи были фрагментированы, часто слишком разрозненными, чтобы быть полезными сами по себе. Тем не менее, они были полезны для Гримма. Гримма не волновало, насколько фрагментирована информация, ведь у него был чип. Помощь чипа позволила задать необходимые вопросы, которые помогли выяснить основной узел, который поддерживал систему и иерархию плоскости гоблинов. Зачастую это общие знания и идеологии. Ни один гоблин не считал это секретом, который касается выживания их плоскости. По мере того, как информация вливалась в его мозг, медленно раскрывался основной контур странной империи гоблинов. Однако, к сожалению, гоблинов здесь было слишком мало. Большая часть империи оставалась окутанной туманом. Гримм также оценил магическую энергетическую батарею. Это была система использования энергии, которая полностью отличалась от мира адептов. Тем не менее, он обнаружил следы базовой рунологии. В плоскости рыцари и туземцы смогли изобрести руны, которые сливали энергию магических кристаллов с их собственными жизненными силами. При этом им удалось создать уникальную систему продвижения рыцарей-ведьмаков. Конечно, за изобретением этих рун стояли драконы. Здесь, на гоблинской плоскости, слабые гоблины, полагаясь на накопление знаний и техник, сумели изобрести примитивное огнестрельное оружие. Именно это позволило им освободиться от своей идентичности слабой расы и стать одной из 10 лучших интеллектуальных рас этой плоскости. А создание магических машин заставило гоблинов подняться над остальными и стать их правителями. Ранние магические машины были големами из металла. Они управлялись ограниченным количеством магических камней и высвобождали энергию, содержащуюся в камнях, сжигая их. Мощь приводила в движение паровые системы, позволяя вращаться шестерням и двигать массивного робота. Конечно, было много проблем с таким способом ведения дел. Ранние магические машины были медленными и неуклюжими. Технология, использованная при их создании, была настолько простой, что было трудно воспринимать их всерьез. Тем не менее, именно эти первые магические машины и шокирующее количество огнестрельного оружия позволили гоблинам утвердиться в качестве благословенных этой плоскости. Плоскость гоблинов может быть низкомагической, но в таких условиях еще могут существовать естественные магические камни. Гоблины использовали свою мощную армию магических машин, чтобы победить одну расу за другой. Затем они заставили рабов копать шахты и добывать металлические руды и запасы редких магических камней. Появление магических энергетических батарей развивалось последние 100 лет. Некий инженер империи гоблинов получил руководство какого-то чужого существа. Затем империя гоблинов построила массивную печь недалеко от столицы. Печь непрерывно черпала магическую энергию из бесконечного пространства и запечатывала ее в кристаллические призмы. Вот так появились энергетические батареи. Энергия в этих батареях была слишком сильной и дикой. в несколько раз опаснее магических камней. Однако количество не было ограничено. Именно поэтому изобретение магических энергетических батарей освободило империю гоблинов от зависимости от магических камней. Более того, с появлением магических энергетических батарей стало появляться все более совершенное оружие и оборудование, которое использовало эти батареи. Сила королевства росла беспрецедентными темпами. Однако 7-й сухопутный корпус, с которым вступил в контакт Грим, считался местными силами обороны. Они еще не получили новейшее магическое оружие. Чем больше Грим слышал об этих гоблинах, тем более зловещее чувство испытывал. Особенно, когда продвинутый инженер, известный как Бейрут, нарисовал для него чертежи магической машины. Зловещее чувство достигло своего пика. Грим видел слишком много магических рун или информации, связанной с ними, в процессе производства батареи империи гоблинов. Как они хранили магическую энергию, как они черпали энергию, как использовалась энергия. Все это заставило его задуматься. Важно отметить, что два совершенно разных мира едва ли могли создать одинаковые магические руны без соединенных проходов. Взять, к примеру, руны, которые Грим получил с рыцарской плоскости. Даже несмотря на то, что руны, представляющие огонь, имели аналогичную функцию с огненными рунами мира адептов, они были написаны совершенно по-другому. Руны каждого мира существовали в форме, наиболее совместимой с их плоскостными законами. Однако Грим увидел слишком много рун из мира адептов в чертежах, которые нарисовал Бейрут. Когда Бейрут начал говорить об отце магической энергии с тоном полного восхищения, его лицо исказилось. Это был князь Газлоу. Кто еще более знаком с этим именем, чем Грим? Нет, он больше не был великим князем. Он был самым знаменитым и уважаемым инженером-гоблином, алхимиком и изобретателем империи гоблинов, а также единственным принцем империи, который не был связан с королевской родословной. Ходили слухи, что принц-гоблин полностью полагался на необъятность своего гения, чтобы изобрести эти таинственные руны, которые изменили судьбу империи гоблинов. Черт, черт, черт, черт. Грим велел Беллису отвезти гоблинов обратно в камеры. Он с тревогой зашагал по маленькой пещере. Именно в этот момент он смутно понял, почему в кодексе поведения адепта обмен знаниями с другими плоскостями значился как самое главное табу. Его прошлое «я» было необученным и неопытным. Он знал только, что базовая рунология была фундаментальным знанием, к которому имел доступ каждый в мире адептов. Это не секретная информация. Поэтому Снарлак свел равноценный обмен с человеком, известным как Газлоу. Теперь, когда он задумался об этом, это было несравнимо глупое решение. Что еще более важно, 70 лет спустя он создал для себя огромную проблему.